Смертельная игра. Глава 01. Пролог. Эх, свобода, да, запрокинув голову и смотря в потолок, наслаждался своей очередной свободой, пусть и временной. Вообще, значение это слова, да и понятие слишком переоценивают, и как по мне, оно вообще слишком эфемерное, прям как справедливость, которой как-то вообще нет. Вот когда был совсем мелкий, думал, вот закончится учеба, буду взрослый, самостоятельный, свободный. Ну, закончилась учеба, сбылась мечта идиота, и теперь тебе надо тащиться на работу, где с ностальгией вспоминаешь ученическую каторгу. Но ты же уже взрослый, по закону можешь пить, курить и всякими непристойностями заниматься, вот только под родительским надзором это как-то затруднительно. И вот думаешь, поскорее бы жить отдельно от родителей, вот там-то точно свобода. И вот сбылась мечта идиота повторно, ты добился вылета из-под родительского контроля, а заодно и родительского крыла и родного гнезда на вольные хлеба. И вот тут неожиданно для себя начинаешь замечать, что творятся странные, вот просто мистические вещи. Холодильник, сука такая, почему-то перестал генерировать еду, да и продукты в нем сами собой перестали появляться. Конечно же, начинаешь звонить предкам и узнавать, что за нафиг творится, и как это исправить, и вот тут-то выясняются поразительные вещи. Оказывается, продукты в холодильнике не сами появляются, их туда положить надо. Да и борщ, оказывается, там не как в фильмах про космические корабли, что бороздят уже не нашу галактику, генерируется из положенных продуктов, его отдельно надо готовить. Но это еще куда ни шло, самый шок и трепет возникает от того, что оказывается за интернет, свет, газ, воду, остой, канализацию и отопление платить надо. Причем столько, что казавшаяся неплохой зарплата как-то слишком сильно теряет в нулях и цифрах перед этим малым количеством нулей. И по итогу оказывается, что пить, курить и всякими непристойностями заниматься как-то ни на что, тут бы с голодухи ноги не протянуть бы. И ведь назад не отыграешь, ведь вылетал из родительского гнезда с умом, чтобы точно исключить возможность пригляда и неожиданных визитов. Да и как-то стыдно назад проситься после того, как рвал на себе тельняшку, бил пяткой в грудь, доказывая, что да вот я, да не в жизнь. И вот теперь и живем на вольных хлебах, которые чего-то черствыми оказались, и с ностальгией вспоминаем, как там плохо под плотным родительским контролем было. Так что, распробовав вкус свободы, отношусь к этому слову с большим предубеждением. Потому весть о отпуске встретил настороженно и без особой радости. Ведь наш кадровик в своей пламенной речи о том, что мне положен отпуск, упомянул это самое слово «свобода». Я тогда сразу насторожился и поинтересовался, а можно ли без крайностей, мне как бы и выходных хватает. Но нет, отгулять отпуск надо, ибо так положено по закону, на который положить не выйдет, точнее не очень хочется, ведь на все остальное, нормированный рабочий день, технику безопасности и прочие глупости ложили с прибором с завидным постоянством, вот тут почему-то никак. И не зря я чувствовал, что будет подвох. Свобода на следующие 28 дней у меня будет на те деньги, которые обычно у меня идут на 14 дней. Ну да, отпускные выдали по самой, что ни на есть, официальной зарплате, а она с неофициальной имеет маленькие отличия. Ну да, вот так вот нехорошо делаем, ибо платить больше налог никому не охота, а страшные угрозы на тему «у вас пенсии не будет», или в лучшем случае «минималка будет», уже никого не пугают, ибо стараниями родного правительства до всех дошло, что до этой самой пенсии дожить, если у кого и выйдет, то это точно будут депутаты, что законы о поднятии пенсионного возраста принимали. Вот только сейчас особой радости от того, что наебал родное государство, нет, ибо заплатил налоги, и могу спасть спокойно вечным сном. Ну или открою в себе скрытые суперсилы медведя и впаду в спячку до весны, где буду сосать лапу в целях экономии провизии. И да, отпуск выдали зимой, ибо чего тебе летом делать, не на моря же ездить, не, ну так то верно, не с моей зарплатой о морях думать. Вот начальство заботу и проявило, выдало отпуск зимой, чтобы душу себе не травил. Ну а так как интернет оплачен, а за электричество как не экономь, все равно дофига насчитают, решил вкусить пищи духовной, чтобы отвлечься от недостатка пищи телесной. В общем, засел за комп, хм, смотреть было откровенно нечего. Все новое интересное еще не вышло, все старое интересное уже посмотрено. Манго и книги также не радовали продами, а ничего нового, чтобы зацепило, на глаза не попадалось. Поиграть, что ли? Идея была неплоха, и я тут же приступил к ее осуществлению. Зарубился в ретро-игры. Во второй Диабле прошел все за волшебницу и варвара. После в StarCraft порубился за зергов и мне надоело. Хотелось чего-то нового, более красочного, но за бесплатно, и чтобы без доната можно было играть, а не страдать. Так, попытка же не пытка. Да, с этими словами забил в поиск. Бесплатная игра с высокой графикой, свободой выбора развития, и без доната. Да ладно. Поисковик выдал результат, причем первый пункт прям имел краткое описание. У нас все без доната, вообще, даже если очень захочется, все равно нет, только своими стараниями, только хардкор. ХМ. Это было интересно, так как донат — это хлеб, масло и черная икра разработчиков всех современных игр, а тут заявляют, что доната вот вообще нет. Может, аккаунт платный? Это было логично, но стоило проверить, может, будет промо-период, желательно, чтобы его хватило до конца отпуска, ну или пока чего на альтернативу не подвернется. Посмотрим. Зашел на сайт и полез в описание игры. Да не может быть. Удивление вызвало то, что на главной странице сразу нашлась надпись о том, что игра бесплатная. Вот вообще, просто зарегистрировался, согласился с правилами и будет тебе хардкор. Ага, так и было написано. Юмористы, блин. Но это интриговало. Но все же решил почитать, про что вообще игра, а то может вообще браузерная фигня, и там через каждый ход или пару минут будут выскакивать реклама, и чтобы избавиться от нее надо будет платить. ХМ, интересно. Нет, действительно было интересно. В описании игры типа лора было сказано, что набирается группа в 666 лохов игроков с опечатки пожал, после чего те одновременно начинают кампанию. Каждому лоху, то есть игроку, будет дан уникальный дар, помимо стандартного интерфейса. Также именно после сбора группы будут объявлены правила, особенности и сроки кампании. Далее все зависит уже от игрока. Хочешь быть на вершине? Качайся, фарм мобов, превозмогай. Не хочешь быть имба-крутышом? Да не вопрос, быть лошарой позорным. Это уже исключительно твои половые трудности, ибо можно попасться на глаза какому-нибудь нагибатору. И забавно. Да, забавным было то, что все описание велось так, чтобы подъебать будущего игрока. А уж когда в регистрации, где не потребовали ни номера телефона, ни данных кредитной карты, дошел до пользовательского соглашения, которое, конечно же, пролистал, долго ржал, ибо там вместо стандартного я прочитал «А» и «Согласен А» с условиями пользовательского соглашения и места под галочку, было «Я безвозмездно вверяю свою жопу, тело и душу в безграничное пользование». Смешно. А ведь помню, ролик смотрел, где говорилось, что какая-то компания в пользовательском соглашении своей новой игры добавила пункта продажи души, и по итогу там дохрена народа свои души продали, просто потому что вообще не читали пользовательское соглашение. Тут же этот пункт даже прятать не стали, а наоборот выставили на самое видное место, которое при всем желании не пропустишь, да еще и все в той же манере подъебуют. Как их еще не забанили за такое? Ну да пофиг. Мне уже просто интересно, что они там сделали, что такое себе позволяют, ведь сейчас так много ранимого народа, коих не то, что словом, взглядом косым оскорбить можно. Так, согласен. Поставил галочку напротив провокаций. Меня тут же перекинуло в другое окно, где был счетчик. Только 13 человек. Счетчик показывал значение 13666. Бля, это сколько еще ждать, то и вообще, где клиент качать? Бля, походу она реально браузерная. Посмотрю пока чего-нибудь. Сериал, что включил, меня неожиданно увлек, и я уже забыл про игру, так как просто закрыл сайт с ней, так как на счетчике на момент, когда нашел интересный сериал, было значение в 136 из 666, а я ведь час убил на поиск, как у меня под ногами загорелся грибанный магический круг. Бля, я... Недолгое чувство падения, как будто со стула упал, причем жопой на бетонный пол. А, оглядевшись, осознал, что нахожусь в огромном ангаре, но это в общем. А вот в частности нахожусь на одном из походу 666 квадратов, в которых вписан круг призыва, по центру которого была надпись «Лошара 13». Со мной по соседству был «Лошара 12» и «Лошара 14», оба были в не меньшем, чем я сам, охуении. Нас как лошар обозначала не только надпись в круге, но и бейджик на груди. Мой сосед под номером 14 был жутко возмущен, и тут же отцепил бейджик, что крепился булавкой, и выкинул его, начав возмущаться в голос. Вот только я его не слышал, хотя находился на расстоянии метра. Вот только пробыл он без бейджика с обидной надписью ненадолго. Бейджик через пару секунд вернулся на то же место. Мой сосед от такого охренел, да и я тоже. Все же то, что тут появился, еще можно было объяснить. Ладно, я это объяснить не могу, но думаю, кто-то бы чего придумал бы, так что будем считать, что объяснить можно. То вот сейчас была какая-то сверхъестественная хрень. Ну и конечно сосед решил повторить свой маневр с бейджиком, и теперь, судя по всему, собирался внимательно следить за тем, как тот у него оказался. Он, кстати, на меня косил, и что-то гневно высказывал, но я его не слышал, впрочем, как и других людей, а тут народа было до хрена, но стояла гробовая тишина, точнее можно было слышать только себя. Я себя слышал, когда отвечал соседу, что его не слышу, но тот начал еще возмущенный вопить, но для меня он был как будто в телеке, которому звук выключили. И вот бейджик во второй раз отправился в полет, и стоило тому пересечь границу квадрата, в котором был мой сосед, как тот исчез, а сосед схватился за грудь и походу завыл и начал судорожно задирать рубашку. 00. От того, что я увидел, когда сосед задрал рубашку, я нервно сглотнул и поплотнее прижал свой бейджик, чтобы тот ненароком не оторвался. А все потому, что бейджик соседа теперь на манер пирсинга был продет через его сосок. Внимание, внимание, внимание. Всем лошарам собраться в соседнем зале для разъяснения политики партии, получения плюшек и выдачи ЦУ. У вас 10 минут, время пошло. Голос женский, я бы сказал девичий, раздался как бы со всех сторон, но вот динамиков нигде видно не было. Да и эффект был совершенно не таким. Но об этом я решил подумать на бегу в сторону прохода, который уже давно заметил, но почему-то даже не подумал встать и пойти туда. Хотя ладно, я был в шоковом состоянии от того, что только что переместился в пространстве. Да и наличие толпы народа, от которых не слышно ни звука, тоже добавило шока и отбивало желание идти исследовать темные коридоры. В фильмах те, кто этим занимался, заканчивали не очень хорошо. Сейчас же я туда ломанулся, потому что так сказал голос, который, судя по реакции людей, слышали все, но вот их самих все еще слышно не было. С чего я делаю то, что говорит голос? Ну как бы, даже если отбросить всю ту чертовщину, что творилось, то перечить похитителям может быть чревато, а уж если не отбрасывать чертовщину, так вообще идиотизм. А я уже достаточно идиотских поступков совершил. Ага, душу сука свою продал, с телом и жопой в придачу. Хотя нет, не продал, безвозмездно отдал, сука. Ко входу в широкий коридор или даже тоннель, в конце которого был свет, вот сейчас вообще неуместно шутить на тему света в конце тоннеля, ломанулся не я один. Другой сосед 14-го, что видел результат его манипуляций с бейджиком, тоже сидеть на попе ровно не стал и стартанул чуть ли не с низкого старта. А вот сам 14-й продолжал сидеть на полу, хныкать и тыкать себя пальцами в район пострадавшего соска. Как я заметил краем глаза, за первой волной, поддавшись стадному инстинкту, побежали остальные люди, но было видно, что были те, кто остался сидеть на месте или побежал в противоположную сторону, хотя там была стена. Тоннель вывел нас в точно такой же ангар, в противоположном краю которого стояла сцена с правого и левого конца, которой были лесенки для того, чтобы можно было подняться на ту. Также над сценой висели электронное табло, на котором была часы-таймер, что отчитывали те самые данные нам 10 минут. На часах оставалось еще 5 с копейками минут, так что народ начал переглядываться и говорить. Сейчас всех было прекрасно слышно, даже слишком прекрасно, ибо гвалт поднялся нехилый, и разобрать в нем что-то не представлялось возможным. Странным было то, что никто не пошел к сцене, в паре десятки метрах перед которой была начерчена красная полоса, что отделяло ту от остального пространства ангара. Эту самую черту почему-то никто не рискнул пересекать. У меня тоже желания не было, тем более чего там делать. Сцена пуста, это отсюда прекрасно видно, и необходимости лезть за стрёмную красную линию нет совершенно. Чувак, охуенный пранк, честно, уважуха. Но скажи, где тут сортир? Я ща реально обосрусь. Ко мне обратился парень, который вот реально имел бледный вид и походу реально сдерживался из последних сил. Извиняй, я сам не в курсе, что за хрень тут творится. Чувак, не пизди, по тебе же видно, что ты в курсах. Стоишь спокойный как удав. Слышь, я ж никому. Парень перешел на шепот, чтобы другие нас не услышали. Хотя места тут было много, и народ как-то рассосался по пространству, пусть и образовал кучки, хотя и одиночек было много. Просто реально уже не в моготу терпеть. Я реально не в курсе. То, что я внешне спокоен, еще не значит, что у меня от всей этой паранормальной хрени поджилки не трясутся. Но может за сценой есть сортир? Нет там ничего. Как-то слишком резко ответил парень. А ты смотрел? А хули там смотреть, отсюда все видно. Нет там нихера. Это было странно. Вот реально, странно, если его так придавило, то сходить проверить, может там можно за сцену с другого края спуститься или люк под сцену есть. Точно стоило бы. Ну тут как видишь тоже ничего нет. Бля, сука, я тебя в последний раз прощу, скажи, где грибанный сортир. Да отвали ты со своим сортиром. По ангару прокатился сигнал, как от гудка паровоза. Взглянув на сцену, точнее на часы на ней, увидел, что на таймере нули, а также почуял запашок. Сука. Для моего собеседника этот резкий гудок стал последней каплей, что прорвала плотину его терпения. И судя по тому, как он на меня смотрел, меня сейчас будут бить, возможно, даже ногами. От побоев меня спасло то, что со стороны сцены раздался еще один звук, который в наступившей тишине был отчетливо слышен. Звук был пуф, и сопровождался клубами белого дыма, что возникли по центру сцены. Из этого дыма выскочила девушка-блондинка в довольно откровенном наряде, и она чем-то напоминала Наруко из одноименного мультфильма. Хотя ладно, там только хвостики и цвет волос и глаз общий. Всем приветики. Девушка весело помахала всем рукой. Вам, наверное, интересно. Но тут ее перебили. Вообще что-то конкретное в том гомоне вычленить было сложно, но обрывки угроз, которые из-за своей похожести наслаивались друг на друга, разобрать было можно. Несколько десятков голосов грозило заявлением в милицию, другие предрекали большие проблемы, а кое-какие уникумы умудрились в одно горло переорать всех, выдавая клишированные фразы типа «Да ты знаешь, кто я такой?» или же «Да ты знаешь, кто мой отец?» Пару минут стоял лор, на который блондинка смотрела с раздражением, которого с каждым выкриком становилось все больше. Мой обосравшийся собеседник тоже глотку надрывал, грозил карами анальными. Я от него отодвинулся, а то запашек от него еще тот. Но странным мне показалось то, что орать то он орал, карами грозил, причем там часто мелькало «да я тебя ща», но пересекать красную линию он не стал. Причем не только он, никто из всей собравшейся толпы крикунов, среди которых виднелись крепкие ребята, не пошел к сцене, все замерли у красной линии, будто там была непреодолимая преграда. Я бы еще понял нежелание подниматься на сцену и выражать свое недовольство не только словами, если бы там стоял амбал 2 на полтора с пулеметом в руках, но там девчонка лет 18 в откровенном наряде, чего бояться, то вот только желание показать пример почему-то не было совершенно. Да и родители меня воспитали так, что в мозгу засело, девочек бить нельзя. Так, голос девушки, несмотря на весь ор, слышался отчетливо. Если через 10 секунд не будет тишины, самые шумные получат бан. На табло тут же запустился отсчет 10 секунд, вот только эффект это вызвал обратный. Мой бывший собеседник взъярился еще сильнее, говно из него пошло и через другое отверстие бурным потоком. Я отодвинулся еще сильнее, а то мало того, что от него воняет дерьмом, вполне себе реальным, так он еще и матерится так, что слюной брызжет во все стороны. И вот это нежелание быть забрызганным слюнями и вдыхать ароматы свежего дерьма не спасло меня от заляпывания всяким разным, но вот жизнь оно мне спасло. На этого крикливого засранца рухнул многотонный бетонный куб, на гранях которого было написано «Бан». Бе-е-е-е. Меня вырвало, ведь на меня попало далеко не дерьмо, лучше было это было оно, кровь. Меня забрызгало кровью и походу кусками внутренностей. Судя по воплям ужаса, которые до сознания доносились как через вату или толщу воды, этот бан был не единственным. И вот если вопли людей до меня доносились приглушено, в ушах стоял гул от колотящегося как ненормальное сердца, то вот голос существа, что выглядело как девушка-блондинка с голубыми глазами и пышными формами, был слышен кристально ясно и четко, как и в прошлые разы. Последнее предупреждение: 10 секунд, и все, кто создают шум, получит бан. Я зажал себе рот руками и замер, стараясь не шевелиться, чтобы не дай бог не создать шум. Вот только не до всех дошло, что надо прикинуться ветошью. Многие люди с воплями бросились бежать к тоннелю, из которого мы вышли в этот зал, другие просто в стороны ломанулись, не разбирая дороги. Были и те, кто тупо стоял или валялся на полу и орал, плакал, выл, блевал. Вон девка недалеко от меня, сидит на полу, таращится на бан и визжит на одной ноте. Но визжала она недолго, ага, те самые 10 секунд, через которые ее также раздавил бетонный куб с надписью «Бан». Еще где-то минуту я наблюдал, как под потолком со звуком «ПФ» в облачке белого дыма появляются бетонные кубы и с пугающей точностью падают на людей, что носились по ангару и вопили. Кстати, пройти в тоннель, из которого мы вышли, ни у кого не получилось. Люди при попытке пройти в тоннель, будто на невидимую стену налетели, а после упавших рядом пары банов, каждый из которых раздавил несколько людей, пройти стало даже зрительно сложно. Люди же хлынули в рассыпную от входа, вот только это не сильно помогло, если ты не заткнулся, а продолжил вопить или бегать. Вот только опять же это дошло далеко не до всех. Но винить людей тут ни в чем, в критической ситуации срабатывает рефлекс «бей-беги», быть возможности не было никакой, вот все и бежали куда глаза глядят. И хорошо, что если глаза глядели не туда, где тихо сидели люди. А ты ведь видел, как несколько человек, что как и я, прикинулись ветошью, раздавило, потому что на них налетели эти вопящие придурки. Но вскоре в ангаре установилась тишина, люди, кажется, даже не дышали. Хотя я сам не дышал, и мысленно материл свое сердце, которое билось слишком громко. Надо же, всего 86 банов. Новый рекорд. Можете собой гордиться. Прошлая группа вообще из недоумков состояла. Половина не пришла, а от второй осталась жалкая кучка, из-за которой возиться было лень, так что их из-за недобора дисквалифицировали. Так ладно, можете дышать. Я на это выдохнул, но в образовавшейся тишине этот выдох прозвучал так громко, что у меня чуть сердце не стало. Да и ни у одного меня, вон мужик за сердце схватился и, немного подергавшись на полу, затих, бля. КХМ, КХМ, КХМ. Прочистило горло существо. Возрадуйтесь. Начало существо торжественно веселым голосом и с пустым взглядом. МХМ. Тут оно задумалось, начало себя ощупывать, оттопырило шорты, как будто там чего-то искало. Бля, шпору со вступительной речью посеяло. Короче так, тон с весело торжественно сменился на такой же веселый, но глумливый, оскорбительный. Возрадуйтесь, ничтожество. Несмотря на то, что вы, лошары конченые, за даром отдали свои жалкие душонки и прилагающийся к ним ливер в полное владение владыки, вы еще попортите воздух какое-то время, а не отправитесь, как конченые неудачники, в котел, чтобы стать аппетитным супчиком на столе владыки и его верных слуг. Ведь владыка в невиданной щедрости своей дозволяет вам, ничтожество, принять участие в увлекательной игре. Но и то, что вы продолжите волочить свое ничтожное существование, пока развлекаете своим копошением владыку и его верных и преданных слуг, еще не все. Владыка был настолько щедр, что дает вам, жалким ничтожествам, шанс не просто его развлечь, но и возвыситься. Возможно, кому-то из вас, ничтожество, выпадет честь стать рабом какого-нибудь из любимых питомцев владыки. Вы ведь счастливы? Ответом существу была гробовая тишина. Не поняла, где радостный визг и восхваление щедрости владыки, что тот оказал таким ничтожеством, а голос существа стал прям замогильным. Меня все нутро как будто проморозило до абсолютного нуля. Слава владыке! Раздалось недалеко от меня. Пара секунд тишины после этого несмелого выкрика, за которое люди оценили то, что бан подавшему голос не прилетел, а вот существо смотрело на того одобрительно, ну как смотрит на тупого пса, что в конце концов смог разучить простейшую команду. После этого ангар взорвался хвалебными возгласами. Я и сам орал так, что сорвал горло. Понятное дело, ни грамма искренности и благодарности тут не было, а вот страх того, что тебя раздавит за то, что будешь молчать, был. Довольно. Одно слово существа, и в ангаре снова установилась гробовая тишина. Уму-уму. Существо на это довольно покивало. Хорошие мальчики и девочки. Щелчок пальцев, и перед каждым со звуком «ПФ» в облачке дыма появилась собачья радость. Ну типа косточка, что собакам покупают в зоомагазинах. 0-0. Все с непониманием уставились на этот дар. Хотя нет, до кого-то дошло, ибо послышались звуки грызни. С учетом того, что тех, кто тупил на косточку, окинули не очень добрым взглядом, решил не рисковать и, схватив кость, начал грызть. А после того, как упал бан на дуру, что продолжила тупить на кость, все начали грызть так, как будто год ничего не ели. И это вообще самое вкусное и любимое лакомство. Достаточно. Еще одна команда, и все снова затихло. Теперь перейдем к сути того, почему ваши ничтожные душонки еще не в котле, а тушки не пошли на собачий корм. Тут многих от осознания слов существа вырвало. Я смог сдержаться, убеждая себя, что это пусть и очень злая, но шутка. Оно бы не стало так заморачиваться, чтобы над нами еще больше поиздеваться, ведь не стало бы. Вы, ничтожество, примите участие в игре, и так как просто дать вам забить друг дружку палками или еще чем, уже всем наскучило, то вам вместо палок выдадим мегакрутую штуку, которую ваш скудоумный Мишка может ассоциировать как систему. Получите вы ее в виде не надстройки на вашу никчемную душонку, все же ей все равно в котел, за редчайшим исключением, отправляться, а в виде мегакрутого артефакта. Тут существо щелкнуло пальцами и в облаке белого дыма со звуком ПФ, отчего все вздрогнули и покосились наверх. На сцене появился станок пресс. Он был весь черный и кубически футуристический, в нижней его части в металле был отпечаток руки, судя по расположению левой. Но и это еще не все. Продолжило существо, пародируя голос продавца из магазина на диване, который за 999 впаривал не одну бесполезную хрень, а аж две бесполезных хрени за все те же 999, пытаясь внушить, что это дохрена выгодное предложение. В своей невиданной щедрости владыка дарует вам способность. Еще один щелчок пальцев и с очередным ПФ. В белом облачке появляется гигантский лохотрон, в котором была куча разноцветных шариков. ХМ, думаю, проще будет показать один раз, чтобы до таких тупых ничтожеств точно дошло, чем тратить мое драгоценное время на объяснение. Так, лошара номер 666, тащи свою, а нет, твоя жопа уже тебе не принадлежит, но без разницы, тащи ее сюда и все остальное не забудь. Особого движения замечено не было. ХМ, ты там живой вообще? Существо махнуло рукой, и перед ней появилось окно, которое оно движением руки пролистало. ХМ, живой, у тебя минута, чтобы подняться на сцену. Время пошло, таймер начал отчитывать секунды. Я, как и все остальные, заозирался по сторонам, в поисках человека с бейджиком с номером 666, ну и свой чисто на всякий случай проверил, а то мало ли, вдруг изменился номер. Но нет, я все еще был лошарой под номером 13. Когда на табло было 15 секунд, к сцене реально подтащили пацана лет 13, и чуть ли не затолкали на сцену. Но делали это явно не от злобности, а потому что пацан вряд ли бы дошел сам. Он и сейчас еле на ногах стоял, его всего трясло, сам он по виду обоссался, обосрался и обрыгался, но подобным каждый второй, как и каждый первый, грешил. Но бля, пацан был полностью седой, хотя, окинув взглядом людей, понял, что ни у одного него седина в волосах появилась. Да и что-то подсказывает мне, что у меня на башке ситуация не лучше, чем у других. Ну же, смелей. Подбодрило существо пацана, отчего того колотить начало еще сильнее. Подойди ближе. Пацан на трясущихся ногах сделал пару шагов к существу. Ближе. Существо прям перло от довольствия и того, как пацана трясло от страха, но тот все же сделал еще пару шагов. Ближе. Еще шаг, и пацан оказался рядом с станком прессом. А теперь будь хорошим мальчиком, сунь руку в этот совершенно безопасный агрегат. За смелость получишь бонус. Пацан, все еще трясясь от страха, потянул руку в сторону станка пресса. Левую, дебила, кусок. Пацан отдернул правую руку, и все же положил в выемку левую. Перс тут же опустился и зажал руку пацана. Тот вскрикнул, но скорее от испуга, чем от боли, и попытался выдернуть руку. И у него это легко получилось. Что там у него с рукой было, мне видно не было. Пацан шлепнулся на жопу спиной к зрителям и сейчас продолжал сидеть и глазеть на свою руку. Но так как не орал, то, думаю, рука была как минимум на месте. А-а-а-а. Пацан заголосил, потому что существо схватило его за руку и подняло ту, чтобы всем было видно. Угу, вместе с пацаном подняло. Я же увидел какое-то устройство, что было вживлено в тыльную сторону ладони. Это был металлический диск с выступами, по центру которого был зеленый кристалл полусферической формы. От самого устройства по руке пацана шли светящиеся золотым светом линии, которые напоминали схемы в платах. Это духовно-энергетический симбиотический артефактный комплекс, а короче, крутая магическая хреновина, с помощью которой даже вы, кретиноиды, сможете, ну или не сможете, взаимодействовать с системой. Интерфейс был максимально упрощен и протестирован на ваших более развитых собратьях. На экране, на котором до этого был часы-таймер, появилось изображение клетки, в которой сидели мартышки, у которых на руках были похожие устройства. 80% испытуемой группы справились с управлением. Надеюсь, что вы покажите хотя бы половину от их результата. Касательно же функционала, сами разберетесь. Там все просто и даже макаке понятно. Но для тех, кто тупее макаки, есть брошюра. Еще один щелчок пальцами существа и появился ящик, в котором были брошюры. А теперь идем дальше. Это лоховский лохотрон. Существо указало на аппарат с шариками. Вам, ничтожеством от невероятной щедрости владыки, выпала возможность бесплатно разок его крутануть. Можно сказать, вам за первый уровень начислен мегажетон, который будет использован в лохотроне, который выдаст вам что-то крутое. Говоря все это, существо импульсивно жестикулировало, продолжая удерживать за руку пацана, который, скуля от боли, болтался как тряпка. Так, давай 666, пойди покажи пример, суй руку в лохотрон. Существо отпустило пацана, и тот, баюкая руку, поковылял к лохотрону и сунул руку в выемку. Шарики в сфере лохотрона завертелись, но быстро успокоились, и в специальную выемку выпал светящийся красный шарик с какими-то символами внутри. «Бери свою награду, брошюру, и пиздуй со сцены», — обрадовало существо пацана, который более бодро поковылял ко второй лестнице, что вела со сцены. «Ах да, чуть не забыла, стой!» Пацан замер и с затравленным видом обернулся. Награда за смелость. В руке существа появился мешок, который звякнул, когда существо его встряхнуло. Всем пришло четкое понимание: там золотые монеты. 1000 голды. Лови. Существо швырнуло мешок в пацана. Мешок угодил тому в грудь, и пацана буквально снесло со сцены. Мешок развязался, и по полу со звоном рассыпались золотые монеты. Сам же пацан явно был при смерти, ибо кашлял кровью. Так как у нас тут не аниме, где травма мизинца также вызывает харканье кровью, и по итогу не опаснее кашля оказывается, то у него сломаны ребра, которые скорее всего пробили легкое, так что если ему срочно не оказать медицинскую помощь, он труп. Вот не зря сериалы про медиков смотрел, пригодилось, ага, аж 2 раза. Да и никто к пацану на помощь не дернулся. Кое-кто так вообще наклонился и подобрал пару монет, девка вон наступила на пару и делает вид, что вообще ни при чем. А один тип вообще в наглую подошел к пацану, что уже затих, и забрал мешок и, главное, выпавший ему из лохотрона шарик, который походу какая-то суперспособность. Все тут же посмотрели на существо, в ожидании санкций для воров. Но существо акт мародерства проигнорировало, из-за чего все кинулись подбирать золото, а пара крупных парней направилась к тому хитрожопу, что подобрал мешок и шарик из лохотрона. Так, существо хлопнуло в ладоши, отчего все замерли. Сейчас донесу до вашего скудного умишки последние правила и наставления, а дальше уже сами, мне впадлу с вами возиться, если что, бан будет выдаваться в автоматическом режиме. Так вот, когда я уйду, вы все, соблюдая указания автоматики, получаете крутую магическую фиговину на руку, крутите лоховский лохотрон 1 раз, хотя нет, суньте руку повторно. Существо оскалилось, при этом что-то тыкая в появившемся голографическом окне. После чего можете пиздовать в соседний зал, находите свой круг, изливаете на него телесные жидкости, желательно кровь, и отправляетесь в свои стойла. Теперь о том, что будет дальше. Раз в 10 дней вас принудительно будет отправлять в какую-то локацию, где вам надо только не сдохнуть в течение отведенного срока. Стандартно это дней 10, и, а чудо, в этом мире займет всего 10 часов. Может, даже вам повезет выполнить какое-то задание. Также по итогам 3 принудительных отправок, будет проведено стимулирование ленивых задниц. Занявший последнее место лошарик получит небольшой штрафчик. Возможно, даже не смертельный, хотя там как повезет. Но и это еще не все. По итогам года будет проведено награждение тех лошар, которые займут призовые места в рейтинге. И этих мест целых 6,66. Ну и штраф для последнего места будет умножен на 6. Ну, вроде бы все. Все полезное забыла, ничего важного не сказала. Все покич-поки лоширики. Существо со звуком ПФ. Существо исчезло в клубах белого дыма. Люди какое-то время стояли и тупо таращились на то место, где было существо. Пам! Прозвучал гудок, от которого все аж подпрыгнули. А дальше все услышали знакомый голос, но тот был он совершенно лишен эмоций и был каким-то механическим. Лошара номер 665, приступите к получению модуля Десакур 666 и активации лохотрона. У вас 5 минут. На табло появился таймер, что начал отчитывать время. Причина, по которой начали с конца, мне не очень понятна, но я осознал, что даже несмотря на то, что нашу численность проредили банами, лично мне ждать своей очереди еще очень долго. Нас тут где-то 400 человек. На каждого человека 5 минут, Да мне тут больше суток сидеть. Пока на сцену забиралась девка и получала свой артефакт в руку и крутила лохотрон, те двое крепышей все же добрались до того хитрожопа, что обобрал труп пацана. Вот только стоило одному из них ударить хитрожопа, как на них свалился бан. Причем автоматический бан был менее прицельным. Баны, что раздавало существо, размазывали людей с гарантией моментальной смерти. А тут драчуна то размазала, а вот его другану бан оторвал руку, а хитрожопу, что упал от удара драчуна, размазжило ноги. Еще одного хитрожопа, что попытался отжать у первого хитрожопа мешок и шарик, размазало баном, но увидел, как еще один смельчак, что обобрал уже сдохшего хитрожопа без последствий. Видимо, автоматика считала, что пока тот жив, он еще может доползти до сцены и получить положенное, а все, кто что-то ему делают, мешают соблюдению очереди. А может, просто его номер уже прошел и он начал считаться выбывшим? И да, пропускать выбывших или не пришедших автоматика даже не думала, и скрупулезно отчитывала по порядку с конца, давая каждому номеру 5 минут, а за попытку пролезть вне очереди выдавала бан. И выходило, что мне тут сидеть 53 с копейками часа. Глава 02. Да, правду говорили, человек такая тварь, что ко всему приспособится и привыкнет. Вот и я привык и приспособился. Двое суток без еды и воды в ангаре, где, слава богу, прохладно. Нет, спать на холодном полу ни разу не приятно, но вот если бы было жарко, трупы воняли бы намного сильнее, как и отхожие места. Где-то через часов 10 люди более-менее организовались. Еще десяток банов выбил неадекватнов, что выискивали возможность спиздить как-то полученные другими шарики из лохотрона. Если верить брошюре, а веры ей было очень мало, ибо первое, что советовала эта хрень, для активации сферы введите ее в организм ректально, то есть засуньте себе в жопу. И ведь нашлись те, кто последовал совету. Стоит ли говорить, что оказалось, что способ ни хрена не действенный. Потом люди поковырялись в модуле системы, и там нашли адекватную инструкцию того, что и как делать. Да и другой полезной информации было довольно много, в отличие от брошюры, в которой был подъеб на подъебе и дезинформация. Хотелось бы узнать побольше, но люди, что получали свое, предпочитали побыстрее свалить назад. А после того, как выяснилось, что если оба человека уже получили модули, то между собой могут творить что угодно, главное, чтобы оно тех, кто в очереди, не затрагивало, точнее, не мешало тем. Смешно, но помощь дойти станка и лохотрона было можно, и не каралось баном в отличие от попытки задержать. После того случая люди, что уже получили модуль, за те 5 минут, что были у другого человека, предпочитали уйти в другой ангар, а оттуда домой. Уйти же, не получив модуль, тоже было нельзя, точнее, иди, конечно, но стоит сделать пару шагов из тоннеля в соседнем ангаре, как будешь дисквалифицирован. Дисквалификация проходила посредством каменного кола, что входил в жопу и выходил где придется. Кому-то везло, и они умирали мгновенно, из-за чего другие не поняли, что с ними что-то случилось, а вот кому-то не везло, и они еще какое-то время были живы и делились своими впечатлениями с другими. И да, звукоизоляцию сняли. Те, кто уходили, напоследок покричали, рассказав, что все, кто не успел или не захотел пройти во второй ангар, были насажены на каменные колья, на которых была надпись «Дисквалификация». Отдельное спасибо стоит сказать тому, кто подал пример и перед уходом оставил свою верхнюю одежду. Ее можно было не только на себя надеть, чтобы было теплее, все же выдернуло людей по большей части из дома, а там мало кто тепло одевается, но и использовать, как подстилку, чтобы не спать на голом полу. И да, у меня получилось заснуть в таких условиях. Да и не только у меня, многих вырубало, и даже приходилось следить, чтобы те не пропустили свою очередь. К концу первых суток люди как-то выгорели, просто устали бояться, ну или прошли те самые стадии принятия. Я и сам через это прошел, не самый хороший опыт, который и врагу не пожелаешь. Но теперь, если в статусе будет характеристика «пофигизм», то у меня там будет 6-значное число минимум. Хотя это самое принятие у всех было разным. Если мне стало как-то пофиг на то, что моя душа и жопа принадлежат некому владыке, у которого явно после этого титула идет не света и добра, то вот некоторые это приняли, но прям воспылали желанием бороться. Типа прокачаюсь так, что сам на уровень богов выйду и этому владыке накостыляю. Ну-ну, удачи. Были те, кто просто сдался, типа раз все равно помирать, то какая разница сейчас или через пару часов, или когда там эта блондинистая тварь решит кого-то из нас прикончить смеха ради. Вот на них помощь в доставке к станку и лохотрону и протестировали. Вообще таких убеждали хотя бы уйти помирать в другой ангар, ну и тем, кто не сдался, оставить свои вещи. Один пацан у девки, что реально как зомби была, перепихан попросил, типа ну тебе похер уже, а я подыхать девственником не хочу, и ведь дала ему, а после как-то поживее выглядела, может даже и подыхать раздумала. Пацан у нее даже телефончик взял, так что он дальше выяснит, передумала она помирать или нет. Народ потихоньку знакомился, переговаривался, спорил, но без рукоприкладства и не сильно повышая голос, ибо это было чревато получением бана. Я особо знакомиться не хотел, называл чужое имя и неправильный номер телефона, а одного слишком настырного типа вообще послал нахер. Как-то так вышло, что за мной людей не осталось. Кто-то остался в первом ангаре, кто получил бан от существа, а кто-то за нарушение правил от автоматики, ну а кто-то просто сдался и пошел на дисквалификацию. Лошара номер 13, приступите к получению модуля Десакур 666 и активации лохотрона. У вас 5 минут. Эта фраза, в которой менялся только номер, за те 653 раз, что я ее слышал, уже набила оскому. Да иду я, иду. Пусть меня уже никто не слышит, автоматике похер на все, что мы говорим, если это не мешает процессу, но не высказаться просто не мог. Добрался до станка пресса, получил свой модуль на руку и пополз к лохотрону. Там тоже сунул руку в паз, дождался, когда лохотрон выплюнет шарик, забрал тот и засунул в карман. Да, вот так вот по-плебейски. Ну а куда еще? Не в инвентарь модуля же его пихать, хотя и не получится при всем желании. Первая информация, что получил пользователь при активации своего модуля, это то, что полное развертывание и синхронизация займут 666 минут. Вот почитать о функционале после установки модуля можно было, но не пользоваться им. Да и информация хоть и была полезной, но не шибко много ее было, ну или просто те, кто уже получил модули, не горели желанием ей делиться. Лошара номер 12, приступите к получению модуля Десакур 666 и активации лохотрона. У вас 5 минут. Я только и успел сползти с лестницы, как услышал этот голос снова. 12. Мне на глаза попался мой сосед по квадрату, который, как и я, наблюдал за тем, что случилось с бейджиком 14-го, а потому и воспринимал все происходящее более серьезно. Вот только от идиотов это его не уберегло. Да, судя по тому, что ему раздавило нижнюю половину тела, бан предназначался не ему, те пикируют плюс-минус десяток сантиметров на голову нарушителю. И вот тут не знаю, что у меня в башке щелкнуло. Может, это был переключатель от лампочки, ну той, которая в мультах появление гениальной идеи олицетворяет. Ну, или может это была последняя палочка, что держала мою крушу на месте. Не знаю точно, что это было, хотя скорее всего второе, так как в здравом уме хихикая тащить пол трупа, скандирую я помогу тебе 12-й. Это точно не гениальная идея, это улетевшая в далекие дали крыша. Но выводы о своей адекватности я сделал сильно позднее, тогда же дотащил пол 12-го, вторые пол 12-го под баном остались, и были в смятку до станка пресса и положил его руку туда. Ха-ха, а-ха-ха-ха-ха. Безумно хохоча дотащил труп до лохотрона и провернул то же самое, даже шарик выгреб его уже задеревеневшей рукой. Лошара номер 11, приступите к получению модуля Десакур 666 и активации лохотрона. У вас 5 минут. Автоматика же через положенный срок позвала нового человека, ей было пофиг, что кроме меня тут живых не было. Ку-хи-хи-хи-хи. 11. Ты где, отзовись, не прячься. Лошара номер 3, приступите к получению модуля Десакур 666 и активации лохотрона. У вас 5 минут. Голос в очередной раз вызвал нового человека. Хе-хе-хе, я же перемазанный в крови и дерьме дышал, как загнанная лошадь. Когда у меня получилось забрать предназначенный 12-му шарик из лохотрона, у меня открылось второе дыхание, ну и окончательно слетела нарезка. Я мотался по залу, ковырялся в трупах, чтобы найти те, у кого бейджики из первой десятки и у них есть целая левая рука. И удача повернулась ко мне не тем местом, какое я обычно наблюдаю. Я нашел еще 11-го, от которого осталась только нужна конечность, все остальное было в смятку, а после еще и 9-го. 9-й для разнообразия был почти одним куском, его убил человек, которого баном в смятку раздавило. Хотелось еще больше, но и 4 сферы вместо одной хорошо. Пусть не один я такой уникальный, кто-то стырил у других, кто-то уговорил сдавшихся взять шарик и отдать им. Так что имбой с кучей суперсил, когда у всех по одной мне, к сожалению, не быть, а жаль. Походу придется уходить. Оставаться до конца желания не было, а то вдруг существо вернется, чтобы забрать станок и лохотрон, ну или прибраться и новую партию лохов загнать. По ее словам, мы далеко не первые, и сомневаюсь, что последние лохи. Потому следовало уносить ноги, пока их не оторвали, чтобы посмотреть, смогу ли я доползти до своего круга или нет, ну или еще чего не сделали. Ту же награду за сообразительность или находку бага в системе, мне после примера того пацана получать вот вообще не хочется. Добравшись до квадрата с надписью «Лошара 13», расцарапал ранку и помазал выступившей кровью надпись. Ну да, вот так вот по плебейке, а не пафосно себе палец прокусил, или кинжалом по ладони. Круг засветился, секунда чувства падения, и я осознал себя упавшим на пол со своего кресла перед компьютером. Мне на секунду показалось, что все, что случилось ранее, было сном или бредом от того, что приложился головой об угол стола. Но нет, хреновина в руке, все тело заляпанное кровью и еще хрен пойми чем, ни разу не мягко намекали на то, что все это было в реальности. Моя душа и жопа во власти некого владыки, и мне предстоит участвовать в игре для развлечения этого самого владыки и его верных слуг. Также у меня есть просто охренительные перспективы. Да-да, попасть в котел не завтра, а через 5 дней или через 10 или еще через сколько дней, но то, что не попаду в котел, не обсуждается. Конечно, существо говорило о великой возможности стать рабом, кого-то из даже не шестерок, а питомцев этого владыки ХМ. С учетом того, что она нами распоряжалась, то у нее статус как раз где-то в этом районе, то есть шестерка, шестерки чьей-то шестерки. Но думаю, это все брехня или морковка перед мордой ослика. Мы для них скот, приготовленный на убой. То, что с нами играют, это не желание сделать животинку домашним питомцем и холить его или леять. Это просто выращивание элитных сортов мяса. Ну или как с гусями, из чьей печени фуагру делают. Их же как-то специально выращивают, вроде как кормят на убой. Вот и нас через систему откормит, чтобы душа была поупитаннее, да пожирнее, после чего в виде деликатеса на стол подадут. С чего же я тогда так рву жилы? Ну, надежд на прокачаться так, чтобы всех уделать, у меня нет. А те, кто себя так утешает и уговаривает, идиоты. Ведь существо нам прямо сказало, систему не встроит в ваши души, ее впихнули в этот вот модуль. Он, бля, та кормовая трубка, что пихается гусю в глотку, чтобы запихивать в него еду, чтобы печенка стала пригодной для приготовления из нее фуагра. Я хочу качаться, чтобы тупо подольше пожить и максимально отсрочить попадание на стол этого владыки. Ну и если уж так не имеется сделать гадость, то откормлюсь так, чтобы они мной подавились. Уууууу, бляя. Сбросив себя с дивана, пополз в ванну. Вчера или может позавчера, в общем, когда вернулся из того ада на минималках, и напился воды, нажрался еды, хотя в обоих случаях хотелось водярой залиться по самые брови. Но остатки здравого смысла подсказывали, что если я выйду в таком виде на улицу, меня скорее всего пристрелят при задержании, ибо такого маньячила лучше валить сразу и наглухо, а выглядел я именно как эталонный маньяк-психопат и еще кто-то из этой же когорты, да я кучи, потому ограничился тем, что было в холодильнике. После этого я завалился спать. Ага, вот прямо так, весь в крови, дерьме и хрен пойми чем, пусть то и подсохло, и завонялось. Постель теперь только сжечь, как и вещи, а если кто меня увидит за этим занятием, то и меня за компанию на костер отправит. Так что надо отмыться от всего, что на меня налипло. Несколько часов в горячей ванне, перед которой были несколько часов под душем, когда я себя до скрипа чуть ли не металлической щеткой тер, да и выбрился налысо, ибо все время казалось, что что-то из потрохов в волосах застряло. Да и посидел я пусть и не целиком, но прилично, так что новая стрижка типа бильярдный шар наши все. После был забег в магазин, где были оставлены все имеющиеся деньги. Но нет, водку покупать не стал, ибо проку от нее нет. Не то уже развернувшийся и синхронизировавшийся модуль имел у себя тот самый разум игрока, либо я тупо перегорел еще там, ну или свихнулся, что ближе к истине. Но я так или иначе был спокойнее того самого удава, что еще косяком упорился. Но стоит отметить то, что модуль ни хрена не невидим для других людей. Продавщица на мою граблю, в которой был модуль, косила очень сильно. Так что надо быть аккуратнее, а то хрен его знает, что там в пользовательском соглашении, точнее в контракте на безвозмездную передачу моей души и жопы было, может я там еще и не разглашать информацию третьим лицам обязался, в общем, лучше перебздеть, чем получить бан. Ладно, приступим. Активировал модуль, благо для этого надо пальцы в центр кристалла потыкать пару раз, реально даже макака сообразит. А дальше уже пальцем в голографическое окно надо тыкать. Имеющиеся же выступы выступали кнопками-переключателями к основным вкладкам функциям статус, задание, магазин, аукцион, рейтинг и инвентарь. Последний очень актуален для меня. При походе в магазин центральный кристалл был хранилищем основной информации, та самая инструкция про все по чуть-чуть и рабочей зоной. Именно прикладывая к этому кристаллу сферы из лохотрона, и можно было их активировать, а не в жопу пихать, как советовала блондинистая тварь в своей брошюре. Ну а чтобы активировать их, надо было сначала нажать на соответствующий выступ, тогда в центральном кристалле появлялось изображение человека, что обозначал статус, и тогда можно было пихать шарик в кристалл. И так по факту со всеми вкладками, нажимаешь один из выступов кнопок, вкладка выводится на центральный кристалл, и уже с него запускаешь окно, в котором работаешь с нужной функцией. В случае с инвентарем над кристаллом появляется окно «Провал в пространстве», куда можно закидывать вещи, вместительностью инвентаря 10 кубометров. Так что живем. Конечно, первая вкладка, куда я полез, был статус, ведь это же статус, ну тот самый, который с характеристиками, уровнем и прочим. Вот только, статус, имя, лошара 13, экспа, 0, голда, 0, особенности, тело человека класс, обычный ранг, F. Характеристики, сила, ловкость, скорость, выносливость, умения, отсутствуют, способности, отсутствуют, да, чего-то такого я ожидал, ну имя, это вообще без вариантов, еще по бейджику было понятно, что ничего другого нам не светит, далее уровень они ту, спиздили, вот что за издевательство, вот сразу видно, что демонюги систему ваяли, только у них злобности, коварства и подлости могло хватить, чтобы сделать систему без уровня. Вот как качаться прикажите. Хотя насчет качаться. Экспа, да, качаться можно с помощью экспы, добыть которую можно было с помощью убийства. И вот уже экспу можно пускать на все что хочешь. Прокачивать характеристики, особенности, умения, способности, или даже проводить их эволюцию. Далее идет голда или золото или деньги, которые игровые, и на которые можно что-то купить в магазине. И вот мы добрались до самого интересного и интригующего, особенности. У меня это единственное и неповторимое тело человека имеет обозначение обычный класс, и ранг F, где эту заморскую букву можно заменить на нашу родную Г, которая от слова «говно». Так вот, это самое тело человека в этом классе и этом ранге, самое что ни на есть обычное Г, а все потому что дает мне 4 мегахарактеристики, сила, ловкость, скорость и выносливость. Они всем знакомы, понятные пояснения не требуют, но ранг имеет предел прокачки характеристик. На данном ранге этот предел составляет 2. Да, прокачал до двойки и радуйся тому, что дрыж прокачанный до дрыщавого капа. Как понял из общей инфы, есть 7 классов, у каждого из которых по 7 рангов. Первый – обычный или белый или просто F. Второй – необычный или зеленый или E. Третий – редкий или синий или просто D. Четвертый – эпичный или красный. Или просто S. Пятый, легендарный или золотой или V. Шестой, мифический или розовый, очень смешно, или А. Ну и последний, самый крутой седьмой, божественный, или S. Цвет же фиолетовый, листый, смешно, или просто нговняк жопу, до вас не дошло, юди в уж нереалистичные цифры, да, демонюги реально тонко подъебуют, называя свои творения божественными, хотя может демонические. Боги мутят данную систему, ранг и класс можно качать, за экспу. Прокачка особенностей класса обычный с F на E стоит совсем смешные. 5000 экспы. На ранг E, для перехода с A, до которого еще как-то докачаться надо, на S будет стоить смешные 20000 очков. Эволюция, то есть переход между классами, тела человека обычное F, тело человека необычный, у которого F начинается с максимального значения характеристики у тела человека на S, что составляет десятку, будет стоить просто слезы кровавые. 50000 экспы. Теперь переходим к умениям. У меня их пока нет. Надо смотреть, чего мне удалось спиздить и получить самому в лохотроне, ибо там, как я понял, могут быть как раз либо особенности, умения или способности. Причем высокого класса. Ну, мое тело человека, обычный или белый, класс. Шарики, что были в лохотроне, имели красные, синие, розовые, зеленые и золотые цвета. Видимо, там ширпотреба не было, но и имбу не засыпали. Суть же умения — это именно умение, ну там мастерство меча, или стрельбы, или чистки унитазов. Да, и последнее возможно, можно божественно уметь чистить унитазы. Ну и последнее, способности, это походу какая-то мистическая фигня типа умения становиться невидимым или летать или лазерами из глаз или жопы стрелять. Оно не требует знать, уметь или иметь особое телосложение, оно просто будет работать в определенных пределах. Следом глянул аукцион, который нужен для того, чтобы купить что-то нужное, для чего надо продать что-то ненужное. Ну и он пока был девственно чист. Магазин же порадовал очень большим ассортиментом и не особо большими ценами в голде. По крайней мере, шестизначные ценники если и были, то там и вещи имели соответствующий класс и ранг. Ну и чего там не было, так это особенности, умения и способности. Их, видимо, только в качестве награды по итогу месяца получать можно, или еще за какие свершения во славу владыки, в частности темной стороны силы в общем. Ну и конечно глянул рейтинг, в котором была 441 позиция. Да, прилично народу полегло при регистрации. Ну, кто же был на том самом 441 месте? Да-да, там гордо было написано, лошара 13. Углубившись в изучение того, что из себя представляет рейтинг, точнее как идет расчет места в нем, смог выдохнуть с облегчением. Рейтинг учитывал все, количество экспы, голды, характеристики, в общем реально все. Так что другие, просто приняв полученные в лохотроне шарики, меня обошли. Но стоит мне принять аж 4 шарика, чем бы они ни были, и я с последнего места перейду на куда-то значительно выше. Перед тем, как смотреть, чего мне там удалось добыть не очень честным трудом, полез в задание, и заданий было прилично. Можно сказать, была целая линейка заданий «Личный рост», что предлагало прокачать характеристики до капа ранга моей особенности тела человека, получить энное количество очков за сутки, получить особенность, умение или способность, или прокачать или улучшить те. Все это приносило немало голды, по сотне голды за каждое задание, а на эту сотку уже можно много чего полезного купить в магазине. Ну а теперь самое вкусное. На стол перед собой было выложено 4 шарика из лохотрона, 3 из которых были добыты нечестным, но каторжным трудом. Все же в трупах ковыряться и таскать их на время, между прочим, занятие непростое, а реально каторжный труд. Все 4 шарика были розовые, что говорило о том, что то, что они дадут, будет мифического класса. Так, я внимательно осмотрел первый шарик. Судя по этой загогулине, что фиг вам напоминает, выпало 12-му. Ну, посмотрим, чего ему демонический лохотрон послал. Активировал на модуле системы вкладку «Статус» и надавил шариком на центральный кристалл. Шарик послушно в него погрузился, а у меня появилось перед глазами окошко с информацией. Обнаружен внешний источник ресурсов. Жадность адского хомячка. Тип особенность. Класс, мифический. Ранг F. Принять. Да нет, АО. Слов не было, даже матерных. Но зато были эмоции, правда исключительно матерные. Но я очень внимательно читал информацию, что дал модуль системы. Там про то, особенности других видов дадут новые характеристики, чья прокачка будет завязана на родное тело. ХМ, хуже ведь быть уже не может. Действительно, я ведь просрал свою душу, да и тело тоже, так что поздновато пить боржоми, когда почки отвалились. Да, идет интеграция особенности жадность адского хомячка, класс, мифический ранг, F, физика, духовно-энергетическое тело носителя. Прогресс 1%, и, через десяток минут непрерывного втыкания на 1% поинтересовался у модуля системы, и тот как будто этого и ждал сменил цифру на 2%. Бля, в книгах это как-то быстрее происходит. Ну не будем терять время. Взял следующий шарик, этот вроде с 9-го достался, загогулина в нем была похожа на морду зверька. Обнаружен внешний источник ресурсов. Призыв адского хомяка. Тип, способность. Класс, мифический. Ранг F. Принять. Да нет, да. Значит, процесс интеграции способности призыв адского хомячка, класс, мифический ранг, F, физика, духовно-энергетическое тело носителя. Прогресс 1%. Ошибка. Обнаружены лавинообразно идущие изменения в физико-духовно-энергетическом теле носителя. Анализ. Изменения индицированы, как процесс интеграции особенности жадность адского хомячка, класс, мифический ранг, F, физика, духовно-энергетическое тело носителя. Прогресс 4%. Поиск решения. 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Решение найдено. Активация протокола. Приказ 66. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Активация протокола. Приказ 66 невозможно из-за перегрузки канала связи. Поиск решения. 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Решение найдено. Активация протокола обновления 666. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Активация протокола обновления 666 невозможно из-за перегрузки канала связи. Поиск решения. 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Решение найдено. Использовать в качестве базы данных способность призыв адского хомячка класс, мифический ранг, F. Идет установка обновления и калибровка модуля Десакур 666. Прогресс 1%. До окончания процесса носитель принудительно переводится в спящий режим. Чё за хуйня твори? И тут свет погас.